Небольшая пауза. Эл смекнула о его неловкости и не уточнила. Рассел посмотрел ей в глаза, перевел взгляд на растерянных Ольгу и Игоря. Да, отвечать ему. За 5 лет жизни Курка все стало с ног на уши. После того, как Эл ушла, из-под ареста в порту и троица бесследно исчезла, не прошло пары месяцев, как вспыхнул еще один скандал в космофлоте. Инспектор, что летал с экспедицией с Эл на Уэст, попытался добраться таки до истины. Результаты предыдущего исследования его смутили. Он обратил внимание на опыты по преодолению эпидемии на Уэст, наконец-то получив нужные научные данные от колонистов. Он гарантированно нашел бы правду, которую старался обойти вниманием в предыдущий раз. Лувер решил оправдать действия Эл как капитана, исключительно из соображений, как он выразился, элементарной справедливости. Рассел решил ему помочь, ну а следом вся бывшая команда Эл. Она запретила, но ее рядом тогда не было. После нескольких словесных потасовок в Совете Космофлота на заседаниях инспекторов к ним неожиданно присоединился командор Ставинский. Будучи членом Совета Космофлота, он пытался вернуть Эл звание с надеждой, что и Эл вернется со временем. Мнения в Совете разделились. В этот самый момент Галактис закрыл проход Квест и еще 2 колониям. Протест землян не приняли. Ни одна из 3 экспедиций к колонии не достигла цели. Их силой заставляли вернуться. Потом последовала эвакуация еще 2 колоний. Тянувшееся уже 30 лет напряжение стало перерастать в войну. Покопавшись в своем архиве, Курк вновь обратил внимание на интересную цепь совпадений. В день, когда Эл выбирал назначение, кто-то убрал из списка все капитанские вакансии космофлота. Эл избрала единственное капитанское место, которое нашла. Рассел помнил их последний разговор, где Эл говорила о событиях как о театре. Действительно, словно в спектакле, ее полет на Уэст был запланирован невидимым режиссером. Скандал по поводу гибели колонии разгорелся только когда Эл исчезла со сцены. Из всех, кто вернулся с Уэст, она одна знала историю целиком. Правильность поступков Эл, по версии Лувера, была налицо, но ситуацию вскоре вывернули наизнанку, так чтобы не признавать колонизацию ошибкой землян. Луверу запретили вести самостоятельное расследование, но на тот момент Эл и считалась пособником Галактиса в конфликте по поводу колоний. Курк был уверен, что плохая информированность экспедиции и действия капитана Несс тоже часть чего-то грандиозного плана. Но вот кто автор? Рассел был уверен, что ответ найдется. В его поиски внезапно вмешался Том Мисс. Некогда опекун Эл однажды просто преградил ему путь в коридоре инспекторского корпуса и утащил в дальний угол. «Что ты делаешь?» – удивился Рассел. «Рассел, прекрати копать данные об экспедиции». Резким, даже приказным тоном сказал Том. «Оставь всю эту затею. Того не стоит. А то от вас пух и перья скоро полетят. Сообщи это всему экипажу». «Откуда тебе известно про исследование?» – насторожился Рассел. «Известно», – кивнул Том. «И не только мне. Здесь действуют силы, могущества которых ты не представляешь. Эл исчезла. Ее уже не достанут. Но ты и весь экипаж суете свои головы в адово пекло. Уже год прошел. Ворошить прошлое не имеет никакого смысла. В лучшем случае вас отправят в тюрьму, в худшем сотрут память. Рассел, остановись. Том, я тебя не понимаю. Ее вывалили в грязи, а ты предлагаешь успокоиться. Теперь ее называют предателем, пособником Галактиса. А она там чуть не погибла». «Не погибла», — выдохнул Том. «Эл этого не нужно. Ей на это наплевать. Она сделала свое дело. Дай время. Все встанет на свои места». Он говорил как можно тише, но решительно. «Сейчас слишком трудное время. Земля готовится к войне с Галактисом. Кэл относится как к врагу. Эмоции сделают свое дело, и вы угодите под арест». «Пока я не докопаюсь до правды, я не успокоюсь», — заявил Рассел. Том замолчал, посмотрел ему в глаза, совсем как Эл, сурово. «Хочешь правду, я тебе расскажу. Я жду тебя на острове сегодня вечером. Одного, Рассел, пожалуйста». В тот день Рассел освободился к полуночи. Том ждал его нетерпеливо весь день. Встретил сухо, провел в кабинет. Рассел когда-то слышал странное признание Эл. Эта комната навеяла воспоминания. Том, очевидно, собрался откровенничать. Рассел устроился на диванчике, а Том сел напротив в рабочее кресло. «Это будет частный разговор. Я надеюсь. Рассел, у тебя хватит рассудка не выносить его с острова. Начну сначала». Может быть, попутно отвечу на все те вопросы, которыми ты задавался, но из деликатности не задал их мне или кому-то еще. Тебе не надо объяснять, что есть способности. Она их применила. Они принимают форму мутации. Это не совсем так. Эл об этом не знает. Скорее всего, это врожденное. Галактис проводил исследование, когда она болела после Науэст. Я думаю, что Эл об этом не подозревала. Ты верно предположил, Науэст она получила назначение не случайно. Я об этом тоже не знал. До момента полета не знал, но знаю теперь. Только вместо плюса ты поставил минус. Счел назначение несправедливым. Но лететь должна была именно она. На назначение Эл в данном случае повлиял Галактис. Том говорил быстро, не давая Курку опомниться. Рассел умел слушать и помалкивал. Однажды кое-кто предсказал, что на Уэст будут такие события. Этот кто-то был Роланд. Если ты помнишь, Эл о нем говорила. Это называется ясновидением. Способность Эл и Роланда широко известны и применяются в Галактисе наравне с многими. Увел целый букет таких фокусов, но она ими не пользуется, потому что не знает. И катастрофу, кстати, устроила Эл. Как смогла, я не знаю. Не может быть. Я скорее поверю, что она рванула колонию. Ну, чем-то вроде той энергии, о которой говорили. И что исход этой истории был известен заранее, потому что этот ваш Роланд его спланировал, возразил Курк. У Эл получилось. И слава богу. Не ломай голову над разными «почему?». Это нас с тобой не касается, и я не знаю ответа на вопрос. Но в Галактисе знают, заключил Рассел ехидно. Ее тоже подучили? Нет, Эл действительно контактировала с Галактисом сама. Ты знаешь об этой встрече. Ее там не учили. Только сделали гражданином Галактиса. Просто так. Верно, кивнул Том. Это все из-за того, что она спасла принца. Том кивнул с достоинством. Гражданство Галактиса не дается кому попало. Тем более за лояльность. Эл его просто заслужила, сказал Том. А откуда ты все это знаешь? Раз. Том выказал крайнее удивление. Я думал, что ты понимаешь. Ты связан с Галактисом. Том кивнул. Давно? Том опять кивнул. Ты себя выдал, значит, рискуешь ради важного дела. Верно, я хотел уберечь вас. Рассел, тебе грозит большая опасность. Служба внешней безопасности докопалась до информации об агентах Галактиса и наблюдателях на Земле. Я один из них. Я воспитывал Эл. Мы беседовали, ты связывался со мной. Ты общался со мной и летал с ней на Уэст. Ты понимаешь меня? Ты намекаешь, что меня арестуют? Именно. И не только тебя. И если вы все еще вправду будете искать, тюрьма будет меньшим зло. У меня есть предложение. Я не уверен, что хоть кто-нибудь согласится, но я хочу вывести вас с планеты, Галактис. За кого ты меня принимаешь? Я инспектор космофлота. Я отвечу за свои действия, отрезал Курк. Мне нечего стыдиться. Сегодня твой бывший напарник Донован отправил грандиозный рапорт вашему начальству о том, как ты покрыл побег Эл с острова. И что произошло на Уэст в действительности, сообщил Том. Откуда он это вызнал, я не знаю. Как он узнал? Марат, сказал Том. Парень про тебя знал, а про Донована нет. Раскрутить тебя он бы не смог. Но Донован ты не по зубам. Эл Димка далеко. Остался Марат. Он курсант Академии Космофлота с подачи Эл. Инспектора вцепились в него мертвой хваткой. Подоспел Донован. Вот он его и пропустил через вашу систему. Вот сволочь добился своего, выругался Курк. Да, мой человек Марата едва спас от промывания мозгов. А то бы еще визуальная информация добавилась. Димон, оказывается, его предупреждал держать догадки при себе, а опыта у него никакого. Вот и попался парень. Его вынудили написать официальный рапорт, на основании которого Эл обвинили бы в измене. Что с ним? Рассел спросил. Сам сник. Ситуация выходила прескверная.